Глава 19. Людей вроде меня называют везучими невезунчиками. Такие, как я, постоянно куда-нибудь вляпываются. В моем случае в совершенно безвыходные ситуации, из которых мне каким-то образом или, скорее, чудом удается выбираться. Взять хотя бы историю с Талврином. В гостях у чокнутого мага я надолго не задержалась, хоть он из кожи вон лез, пытаясь меня задержать. И падая с фальва, как ни странно, ничего себе не сломала. Так только спина до сих пор побаливает и голова раскалывается. А еще страшно ноют вторые 90. Но это уже с непривычки. Наездница из меня никудышная. Да и у кого бы они не ныли после долгих часов ерзания в жестком седле. Потому что у кое-кого, недобро покосилась на своего мучителя, чувство сострадания отсутствует даже в зачаточном виде. Крейн торопился, и на прощание с сердобольными крестьянами и по-прежнему пребывавшей без сознания Алеандрой мне дали пару минут. В сотый раз попросив Тильду позаботиться о девушке, пока за ней не явятся родители, я с горем пополам забралась в седло, и вот теперь, спустя несколько часов, отчаянно мечтала из него выбраться. Нет, сначала мне даже нравилось жмуриться под ярким солнцем, вдыхать чистый, напоенный запахами весны воздух. Он дарил ни с чем не сравнимое, почти позабытое чувство свободы. Было приятно наслаждаться просыпающейся природой, нарядившейся, словно на бал девица, праздничный зеленый наряд. Ажурным кружевом листвы он украсил деревья, мягким травянистым ковром застелил землю. Красота, да и только! Лошадка, присмиренная магией герцога, вела себя спокойно и не злилась на неумелую наездницу. Поначалу я действительно наслаждалась путешествием, а потом стала вертеться, чувствуя, как затекают ноги, и мышцы многострадального фьяриного тела, еще не забывшего болезненное приземление, снова противно ноют. «Может, остановимся?» – с надеждой посмотрела на мага. «Нет», – коротко рявкнул в ответ. «У-у, нечисть! И долго еще будем трястись, но хоть бы коротенький привал!» – взмолилась, выжимая из голоса как можно больше жалостливых ноток. «Если тебе плевать на меня, так хотя бы скотину пожалей. Отдохнем вечером. И хоть ты тресни». После вынесения явно не подлежащего обжалованию приговора Крейн забаррикадировался от меня каменной рожей и вооружился взглядом, поставленным на режим лазера. Такой запросто испепелит или поджарит. Откуда вообще узнал, что я в Салиеме? Желая как-то убить время, отвлечься от неприятных ощущений, а заодно от тревожных мыслей об оставленной так знает где девушке, решила пообщаться с изгнанником. Узнал не я, а его светлость. «А он откуда?» Осеклась, попав в прицел того самого убийственного взгляда. К режиму лазера прибавился режим криоконсервирования. Вышло не хуже, чем у его льдистости, и желание общаться с нелюдем сразу пропало. До самого вечера Блэтиан больше не проронил ни слова, и мне пришлось остаток пути страдать молча. Когда многоцветие на раскрашенном закатом небе начало меркнуть, а первые звезды, наоборот, разгораться, маг коротко сообщил: «Заночуем в деревне». И свернул с широкого тракта на проселочную дорогу, всю поросшую сорняком, умело маскировавшим кочки. Напомнив, чтобы помалкивала и своими действиями не подвергала опасности жизни незнакомых людей, этот изувер постучался в первую попавшуюся дверь. Представился Есфером. Меня опять назвал Элиной, после чего страшно обрадовал отворившего нам сухопарого пожилого мужчину, сыпав в его раскрытую ладонь несколько монет. Наспех поев и даже не почувствовав вкуса пищи, я завалилась спать на жесткую кровать, но после многочасовых скачек мне казалось, что лежу на перине из лебяжьего пуха. Отключилась мгновенно – и до самого рассвета дрыхла, как убитая. А с первыми лучами солнца этот бессердечный чуть ли не силком вытащил меня из постели. Далеко еще до хрустального города, едва не застонала, оказавшись в ненавистном седле. Приторочив к своему седлу сумку с нехитрым провиантом, Крейн вскочил на лошадь, которая, в отличие от меня, выглядела вполне бодрой. И моя коняшка, судя по тому, как нетерпеливо фыркала и потряхивала шоколадного цвета гривой, тоже рвалась в путь. «Если не будешь ныть и, как вчера, каждые полчаса проситься в кусты, уже завтра увидишь своего мужа». и вовсе не каждые полчаса». «Ну да», — хмыкнул герцог, пришпоривая коня. «И, между прочим, ты меня всего один раз отпустил». «Не отставай», — велел, не оборачиваясь, и помчался по дороге, поднимая за собой стену пыли. К концу дня я проклинала всех и вся. И в первую очередь этот недоразвитый мир, Адольфиву. Еще не скоро здешние умники додумаются до самых примитивных автомобилей. Ругала на все лады узкие тропинки, над которыми арками смыкались густые кроны. Казалось, ветви деревьев, намеренно сговорившись, стараются хлестнуть побольнее. А еще вспоминала не злым тихим словом Крейна, которому было плевать, что его единственный шанс заслужить милость Герхельда уже готов концы отдать. Стоило подумать о Тальдоне, как в сердце змеей заползало волнение. После всех ужасов, что довелось пережить за минувшие дни, я позабыла о страхах, что вызывал во мне Герхельд. А теперь вдруг вспомнила и о холоде в серых глазах, и о пронизанных им же жестких словах. «Мне нужен наследник, но я не нуждаюсь в лгунье жене». Интересно, а как его великолепие отнесется к жене-беглянке, доставленной к нему двойником ее первого мужа? Знал бы Крейн, что я не Фьяра, а Скальда испытывает к нему столь сильное и всепоглощающее чувство не только из-за попытки насилия, но и наверняка из-за поразительного сходства с Воронцовым. И сто раз бы подумал, прежде чем меня спасать и соваться к ледяному в гости. Эту ночь герцог решил провести в редком перелеске, за которым простиралось заросшее дикими цветами поле, ядовито-красными, отчего казалось, что здешняя земля пропиталась кровью. Я звучно чихнула, цветы имели резкий, приторно-сладкий запах, и сползла со своей лошадки, которая, пощипывая траву, флегматично прила ушами. «До ближайшей деревни часа три езды, а ты уже на ногах не держишься», в кои-то веки снизошел до объяснения своих действий герцог. Натаскав хвороста, быстро разложил костер и стал извлекать из сумки то немногое, что осталось от обеда и полдника. «Что это?» – спросила я, вглядываясь в нависшую над нами неясную дымку. «Так воздух обычно, когда очень жарко, колеблется и переливается знойным маревом. Но сейчас жарко не было. Наоборот, под сенью деревьев прохлада ощущалась еще сильнее и со всех сторон тянула сыростью. Сидя на поваленной коряге, я куталась в крейновский плащ и подставляла руки разгорающемуся пламени. Полог невидимости, чтобы избежать сюрпризов. Здесь дикого зверья хватает, да и разбойники встречаются». «Вроде тебя?» «Вроде меня», — с усмешкой согласился Крейн, пристраиваясь рядом. Скользнул взглядом по моим протянутым к огню рукам и сказал: «Это на тебя силой нацепили или добровольно согласилась?» «Согласилась», — призналась тихо, хоть признание далось с немалым усилием. «Значит, действительно сбежала», — глубокомысленно заключил мужчина. Но лезть в душу, к счастью, не стал. Не пытался выяснить, какая кошка пробежала между мной и Герхельдом. Тогда мне казалось это единственно правильным. Тогда. Всего несколько дней назад. А чувство такое, будто с нашей последней встречи миновала целая вечность. Интересно, Скальда продолжит воевать? Я, если честно, уже устала и готова безоговорочно поднять белый флаг. «Поможешь их снять?» — потянула манжету вверх, оголяя расцарапанное запястье. «Даже не надейся», — хмыкнул герцог, зубами отрывая огромный кусок от краюхи хлеба. Свою долю я не спеша крошила и по чуть-чуть вместе с сыром отправляла в рот. «Чтобы сюда тут же примчался твой благоверный, меня по-тихому прикончил, а сам возвратился в ледяной лог с победой?» «Скальда не такой». «Драконы, Фьяра, все такие», — жестко парировал его светлость. Отхлебнув из фляги, протянул ее мне со словами: «Пить хочешь?» Я приложилась к холодному горлышку, уверенная, что пью воду, и тут же выплюнула дрянь, ожегшую горло. Выплюнула прямо в костер. Пламя возмущенно зашипело, брызнуло искрами, и у меня из глаз они тоже, кажется, посыпались. «Да это же чистейший спирт!» «Алькоя!» — поправил меня мужчина. Негромко рассмеялся, забирая убийственный напиток. «Поможет согреться». «Мне и так не холодно!» — буркнула, плотнее кутаясь в плащ, и поспешила заесть полынную горечь хлебом. Какое-то время мы хранили уже ставшее привычным молчание, поглощенные каждой своими мыслями. Я рассеянно вслушивалась в унылое уханье филина, которому аккомпанировала шуршавшая в кустах безвестная живность. «Я не хотел тогда на тебя нападать», — гипнотизируя взглядом пламя, вдруг неожиданно признался маг. «Не собирался брать силой. Не знаю, что на меня нашло». «Я чуть не подавилась остатками сыра. Силой не собирался? Думал, сама брошусь к тебе в объятия?» «Ага, спотыкаясь и падая». Маг кивнул, и не было в его чертах даже намека на иронию. «Так было задумано». «Задумано кем?» «А вот об этом, Фьяра, я буду разговаривать с твоим мужем». «То есть я права знать не имею?» «Заканчивай есть и ложись спать», — свернул разговор этот нелюдь, хмуро припечатав. «Завтра снова рано вставать». Собиралась уже разозлиться и высказать все, что думаю об этой его скрытности. Даже воздуха в легкие набрала побольше, чтобы спустить в мага всю обойму упреков. И тут же его захлопнуло, когда рядом вспенилась кочка. «Блэтиан?» – прошептала охрипшим голосом. Из земли, как подснежник из сугроба, показалась чья-то рука в ошметках гниющей плоти. Даже не так, целое ручище. В отсветах пламени на нервно подрагивающих пальцах сверкнули острые, как будто отлитые стали когти. «Блэтиан, ты это видишь?» – выдохнула, неспособная пошевелиться, парализованная таким ужасом, который никогда прежде не испытывала. Казалось, до сих пор я не знала, что это такое – бояться. Но почувствовать, как в плечо вонзаются чьи-то костлявые пальцы и в нос ударяет тошнотворный тленный запах, поняла, что теперь знаю наверняка. Мгновение, другое, и руки подкравшегося сзади монстра сдавили мне горло. К счастью для меня, маг не стал впадать в прострацию и тормозить в принятии решений. С молниеносной скоростью меч просвистел над головою, ослепив ярким всполохом. Зажмурилась, пискнула приглушенно, а следующую секунду услышала тяжелый удар за спиной. Это упал мертвяк. Поваленное дерево, с которым я как будто стала единым целым, качнулось, и ощущение, словно одежду, а с нею и кожу, спарывают лезвием, исчезло. Маг силой дернул меня за руку, так, что я слетела с коряги и впечаталась в широкий ствол дерева. Соскользнув с плеч, плащ упал на изрезанную корнями землю, но я этого даже не заметила, поглощенная жутким зрелищем. Словно черти из табакерки, совершенно омерзительные такие черти, один за другим отовсюду выбирались скелеты в ошметках истлевающей плоти. Выползали нарочито медленно, прожигая нас бесовским пламенем, полыхавшим в бездонных глазницах. Ржавчиной растекалось оно по изуродованным тленам лицам, каплями бликов сползало по остаткам кожи, тоньше пергамента. Мощные, высокие, Крейн по сравнению с ними выглядел тщедушным мальчишкой, смешно размахивавшим не мечом, игрушечной сабелькой. А уж я-то и вовсе казалась дюймовочкой, которую захотелось отведать этим стервятником. «Что? Что оно такое?» — сказала запинающимся голосом, выглядывая из-за своего ненадежного укрытия, спины мага. «Ты ведь вроде увлекалась историей Адольфивы». Крейн взмахнул мечом, и череп, еще не успевшего вырваться из силков земли зомби, раскололся, подобно ореху надвое. С шипением тварь провалился обратно, а маг уже схватился со следующим кандидатом в мертвецы. «Ну, то есть они и так уже мертвее мертвых. Мамочки, на нас напали воскресшие покойники, вурдалаки чертовы!» «Наверное, только сейчас я осознала всю глубину ситуации, в которой мы оказались. На ум приходили лишь одни твари, от которых в Адольфиве давным-давно избавились. Перевоплощенные?» Я истерично всхлипнула. «Тагровы колдуны! Боги-полукровки! Да что же это такое?» От яростного удара мага тварь лишь слегка пошатнулась, но даже не подумала разваливаться на части. Вместо этого не то угрожающе оскалилась, не то довольно заулыбалась. И пока Крейн пытался справиться с ухмыляющимся скелетом, сзади к магу уже коварно подбирался следующий. Осознание, что вот сейчас могу лишиться своего единственного защитника, что Блэтиан погибнет, вытряхнуло меня из оцепенения, в котором пребывало последнее мгновение. «Ах ты ж, тварюка!» Замахнулась рукой, будто собиралась отвесить ему пощечину, и ледяная магия, вырвавшись из раскрытой ладони, спеленала покойника и силой приложила того черепушкой об елку. Раз, другой, Третий прикладывала до тех пор, пока перевоплощенный не рассыпался обледенелыми косточками. К тому времени, как я справилась со своей проблемой, проблема Крейна уже вовсю коптилась в шипящем искрами костре. Нежить пронзительно визжала, отчаянно дергалась. Так, наверное, грешники в аду жарятся на сковородках. Но магия воина не оставила ей шанса на спасение. И вскоре к омерзительному запаху гниения прибавился еще более тошнотворный паленой плоти. Что же, оказывается, не такие уж они и всесильные. Я даже немного приободрилась, особенно когда услышала. Неплохо. Если Крейн и удивился, с каких это пор Ари может управляться с драконьей силой, то виду не подал, только посоветовал, перебрасывая меч в другую руку. Продолжай в том же духе, и, может, даже сумеем выбраться отсюда живыми. Издав воинственный клич, бросился на толпившуюся к нему в очередь нечисть. Я вскрикнула, когда в шаге от меня из земли нарисовалась жуткая оскалившаяся морда. С перепугу, а еще, наверное, потому что адреналин зашкаливал и как никогда хотелось жить. За одну секунду превратила ее в ледяной шар и яростно принялась ее топтать. Под ногами хрустело и чавкало, но я не останавливалась. Лишь в панике оглядывалась и понимала, что ситуация давно вышла из-под контроля. Покойников, как грибов после дождя, становилось все больше. Сил же во мне и надежды на спасение все меньше. Превращать голову мертвеца в фарш я передумала, когда, обернувшись, увидела, как красная от цветов поляна чернеет, вспахиваемая выныривающими из недр земли демонами. Перевоплощенные пробуждались от многовекового сна и стекались к нашей стоянке. Лошади истошно ржали, вставали на дыбы, рвались с привязи. В их больших темных глазах, в которых отражалось пламя костра, читался ужас. «Блатиан, миленький, посмотри туда!» – закричала в отчаянии. Не следовало мне этого делать, не нужно было его отвлекать. Это стало моей, нашей роковой ошибкой. Мак обернулся, замешкавшись лишь на долю секунды. Но и ее оказалось достаточно, чтобы один из перевоплощенных, перестав изображать из себя заторможенного, в молниеносном прыжке повалил Крейна навзничь и жадно вгрызся в него зубами. Мужчина вскрикнул от боли, а чертова с вампирскими замашками зомби, вонзившись в мага еще и когтями, продолжила свое черное дело. «Брысь! Отстань от него! Я кому говорю?» завопила, что есть мочи, и шибанула клыкастую мерзость магии проклятых драконов. Морозный узор побежал по искореженной клешне монстра. Пламя в пустых глазницах, этот жуткий потусторонний огонь, потух, поглощенный смертоносным холодом. Вот только моя атака, кажется, еще больше раздразнила зомбигада. Вскинув голову, с которой совсем неэстетично свисали остатки седых косм, тварь довольно прытко рванула в мою сторону. Я кинулась от нее прочь, к сходившим с ума животным, но добраться до лошадей так и не успела. Со всех сторон ко мне подступали покойники, окружали, брали в кольцо, лишая возможности выбраться из этого жуткого капкана. Блатиан глухо застонал, пытаясь подняться, и тут же обессиленный повалился обратно на землю. Было глупо надеяться на чудо. Кажется, те немногие крупицы удачи, что еще оставались у меня в запасе, я растеряла в замке у Адельмара. И вот оказалась один на один с еще большим кошмаром. Зажмурилась, мечтая отключиться от ужаса, не чувствовать исходящий от демонов смрад, не слышать нечеловеческий рык, вырывавшийся из затянутой гнилью груди той твари, что была ко мне ближе всех, не думать о том, что сейчас случится. Кроны деревьев тревожно зашумели, качнулись, будто расступаясь, и над поляной, всколыхнув мою юбку, с яростной силой просвистел ветер. Небо, безмолвного свидетеля этого безумного представления, сокрыло тень гигантских размеров. Пространство гудело от монотонного, все нараставшего шума. Мощные крылья разрезали воздух. Перевоплощенные зашипели, попятились, а потом принялись трусливо искать убежище в зарослях, спасаясь от приближающегося дракона, заслонившего собой луну и звезды. Герхельд! Не прошло и минуты, как еще совсем недавно цветущая поляна сохранилась под толщей льда. Листья на деревьях чернее сворачивались, индивела трава, трещала кора, затягиваемая ледяной коркой. Мир вокруг замерзал, А у меня в душе, наоборот, разгоралось пламя радости. Белоснежный зверь тяжело опустился на землю, заставив все вокруг испуганно дрогнуть. Схлопнулись огромные крылья, и по льду, затянувшему поле, змеями поползли трещины. Хотела прокричать, как сильно рада, что он наконец-то меня нашел, но слова застряли в горле, когда в поле зрения дракона попал Блейтиан Крейн. Весь окровавленный, в разорванной одежде маг представлял собой печальное зрелище. Вот только в серебряной вьюге драконьих глаз я не нашла даже намека на сострадание. Наоборот, вдруг отчетливо поняла, ледяной его в живых не оставит. Закончит то, что начали эти костлявые твари. Не знаю, откуда только взялись силы. Подскочила к Крейну, заградила его собой. «Пощади его!» — леденее под хищным, вмиг потемневшим взглядом прошептала. «Он спас меня! Не убивай!» Дракон гневно фыркнул, и я поняла, что, наверное, стоило просить и за себя.